Телесная периферия. Олег Куваев. Избранные произведения в двух томах. Том 1. Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1988 год. Взрыв скинул его, швырнул на выступ скалы. Осколок остро и горячо скользнул по виску и, цокнув по камню, завизжал в рассвет. Он осел. Слабость, туман, страх. Но в следующее мгновение продолжал бег, и горизонт косо запрокидывался ему навстречу. Семен Калиткин открыл глаза и какое-то время лежал в темноте, весь напряженность, весь бросок. Затем опустил ноги с кровати, нащупал выключатель. Лампочка залила светом голые стены номера. Калиткин стал делать успокаивающее дыхание сукха-пурвак по системе йогов. Вдох левой ноздрёй на 4 такта, 8 тактов задержка, выдох правой на 4 такта, вдох правой. Он сидел на взбаламученной кошмаром кровати, тощий, длиннорукий, строго по инструкции держал спину прямо, взгляд вперед. Ноздри хрящеватого носа яростно и поочередно вздувались в усердии ритмического дыхания. Тьма за окном была плотна. С той стороны шел неумолчный шифрованный стук. Ночная летучая живность билась о стекла. Калиткин достал из рюкзака чайник, маленький немецкий кипятильник. Шнур кипятильника не доставал до стола. Калиткин пристроил чайник на подоконнике, а сам уткнулся носом в стекло. Тьма стояла, режь ножом, ковыряя фрезой. И все бились прямо напротив лица мягкие и упругие тела насекомых. Калиткин цепко держался за подоконник, ждал. Вода в чайнике закипела неожиданно быстро. Высота. Закипает ранее 100 градусов по шкале Цельсия, сообразил Калиткин. Он дернул за шнур кипятильника, проскочила искра, щелкнула, и в тот же миг припадок снова поймал его. Прогрохотала автоматная очередь. Лоп-лоп-лоп! Ударили пули, вышибая вату из телогреек. Горизонт запрокидывался, и те двое уже падали в нем, как падают мертвые, навсегда. Калиткин лег щекой на прохладную утреннюю щебенку с сознанием, что он свое выполнил и тоже сейчас умрет. Яростный визг осколка. Зеленый линолеум пола раскачивался. Калиткин лежал на блестящей от пустынного загара щебенке. Лоп-лоп-лоп! Ударили пули, и две фигуры бежали по косому горизонту. «Отставить!» — лежа на полу подал команду Калиткин. Он долго переливал заварку из чайника в пиалу, из пиалы в чайник. Руки дрожали. Потом Калиткин накрыл чайник фланелевой чистой портянкой и, ожидая, пока заварка настоится, шагал по комнате. Тень его в длинных до коленей трусах моталась за ним. Калиткин ждал утра. Городок был чистый, белый и строгий, как вымытый с мылом мальчик. Асфальт был влажным, и в нем отражалось рыжее солнце, которое пока еще набирало силу. Горы, нависавшие над городком, также были рыжими, как бы начиненными изнутри грозной взрывчаткой. Перед каменным забором Калиткин подтянулся. Часовой вышагнул из будки, преградил путь. Калиткин извлек из внутреннего кармана бумажник с очень большим числом отделений – и, внушительно оттопырив нижнюю губу, протянул часовому пропуск. Часовой козырнул,